коттеджу, уютно примостившемуся среди кустов и деревьев, они подошли с тыльной стороны. Домик располагался так удобно, что из каждого окна здесь можно было наблюдать кольцо гор. Хорошее место. Просто замечательное. Однако во рту у нее тут же пересохло, когда она увидела, как Броуди распахивает заднюю дверь. Уходя, он даже не запер ее на ключ. Кто угодно мог войти сюда в его отсутствие. Заметив, что она медлит на пороге, Броуди тоже остановился. «Хотите подождать Рика снаружи?» «Нет, нет». Собрав все мужество, она шагнула через порог и оказалась на кухне. Комната была маленькой, но весьма удобной. Видно было, что Броуди старается поддерживать здесь порядок. Впрочем, как и большинство мужчин, он не любил детальной уборки. Помыл посуду, протер стол и достаточно. В вазе на столе лежали пара яблок и перезрелый банан. Здесь же стояли кофейник и тостер, купленные, должно быть, в незапамятные времена. Не удосужившись даже снять куртку, Броуди направился варить кофе. Очень скоро напиток был готов. Стоя в дверном проеме, Рис наблюдала за тем, как хозяин выставляет на стол три белые чашки. «Чая у вас нет?» Он взглянул на нее с суховатым удивлением. «А как же? Вот только отыщу грелку для чайника». «Значит, нет. Просто я не пью кофе. От него я нервничаю. Нервничаю еще больше», — добавила она, заметив его скептический взгляд. «Тогда воды. С удовольствием выпью воды. Скажите, а вы что, вообще не запираете двери?» «Смысл? Если кто-то захочет забраться сюда, то просто выбьет дверь или разобьет окно». От него не ускользнуло, что после этих слов она побледнела еще больше. «Уж не хотите ли вы, чтобы я проверил шкафы, заглянул под кровать?» Отвернувшись, она стала снимать свой рюкзак. «А вам, судя по всему, вообще не знакомо такое чувство, как страх?» «Что ж, она способна дать отпор», — подумал Броуди. В любом случае лучше иметь дело с раздражением, чем с жалобами и нервами. «Майк Майерс», — бросил он. «Что?» Она была явно сконфужена. «Бог ты мой! Майк Майерс! Тот скользкий тип в маске. Вы помните Хэллоуин? Мне было лет 10, когда я посмотрел этот фильм, испугался до полусмерти. После этого Майк Майерс на долгие годы поселился в моем шкафу». Слегка расслабившись, она стянула куртку. «А как же вы избавились от него?» «Когда мне было 16, я притащил к себе в спальню подружку, Дженнифер Риджвей. Рыжеволосая милашка, а уж энергии, хоть отбавляй, какая-нибудь пара часов в полной темноте, и я навсегда забыл про Майка Майерса. Секс? Как способ изгнания нечисти. Мне, во всяком случае, помогло». Он достал из холодильника бутылку с водой. «Хотите попробовать?» «Я к вашим услугам». «Буду знать». Она машинально подхватила брошенную ей бутылку и тут же чуть не выронила ее, заслышав громкий стук в дверь. «Это шериф. Майк Майерс не стучит. Хотите поговорить с ним здесь?» Рис окинула взглядом кухню, почему бы и нет. «Тогда подождите минутку». Броуди направился к двери, а Рис, открыв бутылку, стала жадно пить холодную воду. Вскоре послышались голоса и топот сапог. «Спокойнее», — напомнила она себе, — «говори ясно, четко и по делу». В кухню вошел Рик. Кивнув, он глянул на Рис ровно, без всякого выражения. «Рис, как я понял, у вас проблемы?» «Да». «Что ж, я готов вас выслушать». Оба сели, и Рис начала рассказывать, стараясь при этом не запутаться в деталях. Броуди молча налил кофе себе и Рику. Рассказывая, Рис нервно теребила бутылку с водой. Шериф делал какие-то записи, время от времени посматривая на собеседницу. Ну а Броуди, прислонившись к стойке, спокойно попивал свой кофе. «Хорошо. А теперь скажите мне, смогли бы вы опознать кого-нибудь из них?» «Не знаю. Разве что ее. Его я вообще не видела, в смысле не видела лица. Он все время стоял ко мне спиной, а еще эта шляпа на голове. У женщины были каштановые волосы или черные? Нет, скорее каштановые. Длинные и волнистые. На ней была красная куртка и кепка». Рик повернулся, взглянул на Броуди. «А ты? Что ты видел?» «Рис». Броуди поставил на стол пустую чашку. Она поднялась по тропинке на четверть мили выше меня. «Со своего места я бы никак не смог увидеть то, что произошло за рекой». Мартсон выпятил нижнюю губу. «Значит, вы были не вместе?» «Нет». «Как уже сказала Рис, она наткнулась на меня, когда я работал. Мы перекинулись парой словечек, после чего она продолжила подъем. Примерно через час я увидел Рис, которая бежала вниз. Она рассказала мне, что случилось, после чего мы направились к тому месту, откуда она это наблюдала». «Ты что-нибудь увидел?» «Нет». «Если хочешь, я принесу карту и покажу, где все это произошло». «Буду очень признателен». «Рис», — продолжил шериф, когда Броуди вышел из кухни. «Вы видели там что-нибудь вроде лодки или машины?» «Нет. Я осматривала берег в поисках лодки, но ничего не заметила. Я было решила, что они собираются там остановиться, но поблизости не было ни палатки, ни какого-либо снаряжения. Все, что я видела, это их обоих. И как он задушил ее». «Расскажите мне о нем. Все, что придет вам на ум», — попросил Рик. «Возможно, вам удастся вспомнить какие-нибудь детали». «Если честно, то я не присматривалась. Он белый. Вот в этом я практически уверена. Я видела его руки, но он был в перчатках, черных или коричневых. Но вот профиль не чернокожий, это однозначно. Но все это было так далеко, трудно разглядеть даже в бинокль. К тому же поначалу я просто разглядывала берег. Потом она ударила его. И еще раз. Вот после этого он ее толкнул или ударил. Она упала, и все это так быстро. На нем была черная куртка. Темная куртка и яркая шляпа. Из тех, что носят охотники. Ну что ж, неплохо для начала. А волосы? Какие у него были волосы?» «Трудно сказать». Она снова почувствовала дрожь во всем теле. Она уже знала, что это такое — отвечать на вопросы, на которые не знаешь ответ. «Волосы были прикрыты шляпой и воротником куртки. Вряд ли они у него длинные. Я кричала, но что толку? Они бы все равно не услышали. А в рюкзаке у меня лежал фотоаппарат, но я не вспомнила про него. Сначала будто оцепенела, а затем бросилась бежать. Полагаю, вы могли бы прыгнуть в реку, переплыть ее и притащить этого мерзавца в полицию. И все с помощью одной силы воли», — вставил Броуди, раскладывая на столе карту местности. «Вот здесь», — ткнул он пальцем. «Уверен?» «Вполне». «Хорошо», — кивнул Рик, вставая из-за стола. «Я отправлюсь туда прямо сейчас, посмотрю, что и как. Не переживай, Рис, мы с этим разберемся. Я сообщу тебе, как пойдет расследование. А ты еще раз прокрути произошедшее в голове. Вспомни все, самые мельчайшие детали. Договорились?» «Хорошо. Конечно. Спасибо вам». Кивнув на прощание Броуди, Рик взял шляпу и вышел за дверь.